Отец, я благодарю Тебя за Твое обетование, за эту истину, которую Ты открыл нам однажды, что Ты не оставишь нас. Никогда не оставишь и не покинешь, Бог мой. Спасибо Тебе, Господи, за то, что мы Твои, Боже. Спасибо Тебе за небеса, Господи, которые сегодня здесь, на этом месте, Бог мой. Дух Святой, я благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твою любовь. Дух Святой, Ты самое дорогое, что есть у нас на этой земле. И мы откровенно говорим Тебе это. Дух Святой, Ты самое дорогое, что есть у нас здесь, на этой земле. Я прошу Тебя, Дух Святой, работай с нами сегодня. С нашими сердцами, с нашими мыслями, с нашими душами. Потому что мы Твои, Дух Святой. Твоя любовь каждому из нас, она сегодня делает невозможное, делает сверхъестественное, чтобы наши жизни преобразовывались, чтобы наше мышление становилось другим, наши ценности, чтобы мы воистину стали Твоими поклонниками, чтобы наша радость была в Тебе. Мы так любим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за все. Аминь. Доброе утро, драгоценные. Доброе утро. Ну, я хочу начать с того... Зовут меня Григорий, да, вы слышали уже. Я из города Железнодорожного. Мы с супругой Татьяной здесь. И скажу вам искренне, откровенно, что для нас честь. Огромная честь. Спасибо вам. Это, что мы, да, здесь можем делиться своими сердцами с вами. Учить вас ничему не будем, будем делиться сердцами, тем, что переживаем, тем, что есть у нас. Начну с того, что передам вам привет, да, от нашей церкви. Они знают, что мы здесь. Надеюсь, молятся за нас, обещали молиться. Вот. И я первый раз здесь у вас, пастор Алексей, вот здесь я первый раз, и... Не могу скрыть радость свою и не буду ее скрывать. Я очень рад за вас. И хочу сказать, что вы крутые. Вы крутые. Пастор Алексей, ты крутой. Ты крутой, пастор Алексей. Ты с себя ответственности не снимай, это мы любим. Это Бог. Слушай, если бы это был только Бог, все бы давно было достроено. И... Давайте будем откровенными, да? Давайте будем откровенными, да. Я молился здесь, стоял, говорю, Бог, а может быть что-то... Я готовился, конечно... Какое-то слово такое есть у тебя. Бог как-то со мной не говорит длинными вот такими этими посланиями. Он сказал, что, чтобы я вам сказал сейчас в начале служения, что Он приготовил гораздо больше, чем вы можете себе представить. И то, что вы, наверное, слышали уже эти слова, потому что обычно пророчества повторяются. И то, что окончание строительства, к чему вы так стремитесь, слава Богу, это начало. Это начало чего-то большого, к чему Бог вас ведет. И вот эта стройка, Он учит доверять, уповать и рассчитывать на Него, а не на свои силы. И слава Богу, этот урок вы проходите, ну, хорошо, на отлично, на отлично. Вот, а поговорить мы сегодня хотели, я хотел с вами поговорить, если вы не против, конечно, затронуть немножко тему финансов. Ну, когда мне пастор Алексей сказал, что сбор пожертвований в конце собрания, я думаю, надо о финансах говорить, конечно. О чем еще можно говорить? Потому что у нас-то в начале, и потом уже о финансах говорить нет смысла. Я шучу, конечно. Вы уже поняли, да, что я шучу иногда? Про финансы. Ну, вы знаете, я так подумал, что я имею право говорить про финансы, потому что какие-то вещи я пережил в отношении финансов. Так, может, до этого уровня могу говорить там. Там, может, цифра, не знаю, для кого-то большая, для кого-то небольшая. Потом мы придем к этому. Вот. Если кто-то говорит, что ему это неинтересно, ну и неважно вообще, финансы это неважно в моей жизни, ну, то это неправильно. Это неправильно, потому что часто люди себя оправдывают тем, что мне это вообще неинтересно, потому что мне хватает. А почему только о себе думаешь? Тебе хватает. А где ты вообще видел в Писании, что вот, ну, вот только о себе? Много нужд вокруг, да? Много чего Бог хочет делать. И, как известно, за все отвечает серебро. Поэтому мне хватает, это не оправдание. С этим разобрались, да? Вот. И существуют другие. Есть некая ложь, которая, она на самом деле существует. Она существует в церквях. Есть такие церкви, у которых Евангелие процветания, да, по-моему, как-то вот так называется. То есть, если ты воистину человек верующий, значит, у тебя должны быть, ну, как минимум, там, заводы, пароходы и все остальное. Должен Бог тебя благословлять. Если ты этого не имеешь, значит, у тебя какие-то проблемы с Господом. Где-то ты согрешаешь сильно. То есть, любой верующий человек обязательно должен быть богатым. Об этом проповедуется, об этом говорится. Есть такие церкви. Это ложь на самом деле. Это ложь. Другая ложь бывает, когда в церквях, ну, признаком святости является нищета. Знаете таких, да? Это если у тебя, ты в одной куртке уже 10 лет ходишь, и в одних ботинках, то ты уже близко к Господу. Вот. Вот, если у тебя уже протерто все, знаете таких, да? Это тоже неправильно. И, а где твои деньги? А я все отдаю Господу, я вообще все отдаю Господу. И вот я такой крутой, я все отдаю Господу. Это классно. А что ты думаешь о других людях, которые не все отдают Господу? Есть такое, да? Поэтому вот это есть дух нищеты, да, и дух мамоны. Вы слышали, да? Вот это все и то, и другое. Это все ложь. Это вообще такие побратимые вещи, потому что дух нищеты, он может быть у людей богатых. Может быть. Может быть. Они богатые, много денег имеют, но они стирают пакетики, которые из магазина приносят, не выбрасывают. Еще что-то там. Штаны зашивают, заплатки ставят какие-то, вот, ну. И мы знаем такие случаи, когда человек умирает, там бабушка или дедушка одинокий, его начинают хоронить, матрас под ним достают, а он полный денег. А он всю жизнь копил. У него денег столько, а он не мог потратить на себя, хотя он богатый человек. И наоборот, духом мамона, дух мамона это что? Это желание обогатиться постоянно. Постоянно нехватка, да, желание богатства. Оно же может быть и у бедных людей. У него вроде нет ничего, но вот это вот желание обогатиться. Потому что и то, и другое уводит наш фокус от Господа. Уводит наш фокус от Господа, и мы вынуждены смотреть не на Бога, а на финансы. Либо на то, как их мало, либо на то, как их много, либо на то, не дай Бог, чтобы их было много, либо на то, не дай Бог, чтобы это было мало. Но так или иначе, мы начинаем зависеть не от нашего Господа, да? А вот эти, от этих вещей, которые Бог говорит, это прилагаемое. Он говорит, этого не надо искать, это я прикладываю. Так написано, да? Ищите прежде Царствие Божьего и правда Его, а все остальное будет вам приложено. И вот люди часто, и христиане, к сожалению, они об этом забывают, и они начинают искать того, что приложится само собой. И вот в этом есть... Мы сейчас поговорим об этом. У вас как, Библию открывают или включают? Сейчас во многих церквях включим наши Библии, потому что шу-тиш-тиш, раз уже все. Да. Новое такое уже веяние пошло, знаете. Включим наши Библии. Я тоже все хочу перейти на включательную, но вот не как-то все вот так в старой. Да. Как Рындич Павел Алексеевич говорит, я вам сейчас место Писания дам, которое вы никогда не читали, никогда не видели. Ваши глаза всегда мимо пробегали. Это он специально, потому что, говоришь, сейчас место Писания, которое вы все знаете, и все уже так... Никогда не читали. Все. Опа, ну где ж такое, чтобы я не читал? И как-то... Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Во валят, во валят. Да. Это я знал, что здесь с теологическим образованием люди. Мы-то академиев не кончали, поэтому... Второй стих. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Есть Божья воля на каждого из нас, чтобы мы здравствовали и преуспевали во всем, как преуспевает наша душа. И первый вопрос, который возникает, да, что же такое преуспевающая душа? Какая она должна быть, душа-то преуспевающая? Где же так-то вот... Потому что я вроде хочу, а может, она у меня не преуспевает или не так хорошо преуспевает. Знаете вы ответ на этот вопрос? Тут дальше в следующем стихе написано. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Преуспевающая душа – это та душа, которая ходит в истине. Преуспевающая душа – что такое истина? Бог говорит, я есть путь. Да, Иисус говорит, истина и жизнь. То есть наше состояние, внешнее состояние всегда будет зависеть от нашего состояния внутреннего. Всегда напрямую. Сначала там. Насколько ты позволяешь Иисусу господствовать в твоем сердце? Насколько ты позволяешь Иисусу господствовать в сферах жизни во всех? Потому что очень часто нам хватает Христа здесь на собрании или там, где у нас нужда какая-то. А там, где мы сами справимся, там мы сами. И вот состояние, коль уж мы говорим о финансах, и я думаю, что каждый человек хотел бы преуспевать во всем. Но это нормально. Ненормально, если ты не хочешь преуспевать. Вот это ненормально. Вот это уже какая-то патология. Здесь надо... Не знаю, или к священнику, или к врачу. Ну, с этим надо разбираться, да. С этим надо разбираться, потому что мы рождены такие... как это выражение? Первый признак жизни – это рост. Если ты живой человек, тебе хочется расти. Во всем расти. Тебе хочется развиваться. Во всем развиваться. Ты имеешь вот это сегодня, вот эти знания, но если ты живой, тебе их не хватает. Ты имеешь вот эти финансы сегодня, и ты можешь себе позволить делать вот это. Но если ты живой человек, тебе хочется делать больше. Поэтому преуспевание – это наше нормальное состояние. Аминь. Если мы живые только. И об этом... То есть и наша финансовая часть, она будет зависеть от того, что у нас внутри. От того, насколько Иисус господствует в нашем сердце. Насколько мы Ему позволяем быть господином всего. Потому что мы из Евангелия знаем, вот мы, например, была Марфа, Мария, да, и брат Лазарь. Это была семья богатая. Но их деньги нисколько как бы не смущали Христа, и он им никогда не говорил о том, чтобы что-то сделать с этими деньгами. А такой персонаж, как Закхей, у которого тоже были деньги, и немалые, после встречи со Христом, он говорит: «Господи, половину отдам». Аминь, Закхей, это я и хотел. А кого обидел, вчетверо отдам. То есть уже у Закхея, ему уже половина мешала, чтобы Иисус был господином. А если мы вспоминаем местописание о юноше, помните, который говорит: что мне надо сделать, чтобы наследовать Царство Божье? Он говорит: заповеди исполни, все исполняю, все знаю, слово знаю, продай имение. Иди все имение продай. Ни половину, ни четверть, все. То есть, понимаете, разницу. То, насколько Иисус является господином твоего сердца, и будет зависеть, что ты имеешь. Потому что в этом Писании говорит, ну, трудно войти богатым в Царство Божие. Трудно. В другом, у Марка, по-моему, написано, да, там, что тяжело войти надеющимся на богатство. Потому что очень сложно иметь богатство и не надеяться на него. Тут что первично, что вторично. Если ты первично приобрел богатство, очень сложно потом на него не надеяться. И если ты первично приобрел Христа, и Христос позволил быть богатству в твоей жизни, его это не трогает, богатей. Знаешь почему? Да потому что Христос сможет распоряжаться твоими деньгами, что немаловажно. А ему тоже нужны деньги здесь, на земле. Как еще Бог действует на этой земле? Как мы вначале сказали, это Бог. Нет. Бог без пастора Алексея не стал бы строить это здание. Богу нужны люди, правильные, щедрые, чтобы все получалось. И давайте мы вот на этом интересные моменты сейчас про богатого юношу немножко мы поговорим с вами. Ну, вы знаете, что вы все отсюда богатыми уйдете сегодня или нет еще? Не, как бы я по-другому бы и не поехал сюда говорить о финансах. Секундочку, вот здесь надо как бы уточнения нужны. Пастор Сезар Кастеланос, мне так это понравилось, я это почувствовал. Он когда свидетельствовал, он говорит, мы вошли в служение с супругой. И, ну, многие, кто вошел в служение, входил в служение, это испытывали. И говорит, вот, ну, не хватает денег, там не хватает, там не хватает, там не хватает. Ну, постоянная нехватка, постоянно. Это... Я, говорит, решил с Богом разобраться, ну, раз и навсегда уже, все, ну, хватит, сколько можно терпеть, вот это вот, ну, издевательство надо мной. Обещал, делай. Не делаешь, значит, ну, как-то так, он говорит, у меня было такое принято решение. Я, говорит, захожу в молитвенную комнату для того, чтобы с ним поругаться, то есть все ему высказать. Было дерзновение, уже, видать, гиря до полу дошла, да, что называется. И, говорит, только я открыл рот, и кроме благодарности, говорит, я ничего говорить не мог, потому что, говорит, такие понимания стали приходить, такие местописания, такие, говорит, вещи стали приходить, что я, говорит, начал в них убеждаться и начал благодарить за них, и, говорит, ну, что-то сверхъестественное произошло вот в тот день в молитвенной комнате. И он говорит, я из комнаты вышел богатым. Я зашел туда бедняком, вышел я богатым. Вот здесь и в духе что-то произошло, говорит, и меня жена встретила. И он говорит, все, мы теперь богатые. Она говорит, а я вижу по тебе. То есть это было заметно, потому что вот здесь же война происходит. Вот здесь вот. И вот здесь надо нам разобраться. И если у нас получится здесь разобраться, то все остальное, оно будет. Все остальное, оно придет. Уходить будешь, свет выключи. Да? Говори, уходить будешь, свет выключить. И вот здесь интересные вещи. Юноша говорит так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. 21 стих, прочитаем немножко Писание, да? 19 глава Матфея. Юноша говорит ему, все, что сохранил я от юности моей... Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Смотрите, у юноши было накоплено имение, наверняка от родителей что-то. Чего не скажешь про Закхея, где имение было украдено. Ну вот как-то вот к Закхею вот так, а к юноше давай все отдавай. Это потому что Иисус знает, кто является господином в жизни. Он или то, что ты имеешь. И вот это очень важно, это, наверное, ключевое. Услышав слово сие, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорим, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, как кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же возможно все. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус сказал им, истинно говорю вам, что вы, последующие за мной в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. В Евангелии от Марка написано, интересный момент. 10 глава с 29 стиха Марка. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы ныне, сегодня, во время сие, среди гонений, во 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. То есть смотрите, что получается. Говорит, тяжело богатому войти? Невозможно. Надеющемуся на богатство. Но он говорит, если ты сможешь научиться ради меня это отдать, то есть свое упование и свой фокус перенести с того, что ты имеешь, на того, кто тебе это дает, то тебе несложно будет все это умножить. Все это умножить тогда будет. Он говорит, я тебе во 100 крат больше дам. То есть этот бедный юноша, если бы он сумел это понять, то его богатство могло бы увеличиться. Просто из-за одной такой принципиальной вещи. Фокус и твои мысли, они должны быть перенесены с того, что ты имеешь, на того, чей ты и кто тебе все это дал. И это так несложно, с одной стороны. Потому что он говорит, во времена гонений я тебе дам. И мы думаем, да, наверное, за Христа гнать будут, а он будет давать. Но я думаю, здесь немного из нас присутствующих, кого гнали за Христа. Так прям. Я думаю, здесь вот то, что я сегодня понимаю, я с вами поделюсь. Опять же, я не претендую на истину в последней инстанции, как бы. У кого-то могут быть другие переживания и другие откровения на этот счет. Но вот то, что я переживаю. Времена гонений... Вот смотрите, если у вас будет умножаться богатство, вы можете не сомневаться. Вы станете интересными. Ну, кто-то помнит, только деньги появились, сразу много друзей. Есть такое? Вот кто-то смотрел новости, телевизор, женщина в Воронеже 500 миллионов выиграла в лотерею. Простая женщина. Как вы думаете, легко ей сейчас? У нее сразу активизировались все ее родственники, во-первых. Я 100% говорю. Она стала им интересна, им стало интересно, как же она живет-то. Вот, может, и воды некому подать, а может, позаботиться как-то. Соседи, друзья. Кто-то занимается, если бизнесом, пока у тебя бизнес имеет одну, как это называется, один оборот, ты можешь быть неинтересен. Оборот начинает увеличиваться, и интерес к тебе просыпается. Интерес пожарников, налоговой инспекции, ОПГ, ИТД, ИТП. И на тебя начинаются гонения. И ты начинаешь... И вот он говорит, Бог, если, говорит, ты этого не поймешь, то вот в эти гонения, тебе будет сложно. Я почему об этом мне легко говорить? У нас супруга, я посвидетельствую, жена мне разрешила в двух словах чуть-чуть. У нас произошла история, жена, я могу немножко путать. Ты с меня с места не перебивай, потом все выскажешь. Я какие-то моменты вот могу это там... Я в общем скажу. Смотрите, у моей жены агентство недвижимости. И как это происходит вообще? Постараюсь. В общем, вы меня поймете. Приходит человек, да? Сейчас про любого информацию очень легко узнать, да? Забиваешь в интернет и все узнаешь. Вот приходит человек... желаю купить землю, да, ну, примерно там на 20 миллионов, много участков ему надо. Ну, такой богатый, хороший человек. Да, пожалуйста, земля есть, почему нет? Покупай. Человеку не эта земля интересна. Человеку интересно то, что имеет продавец. Потому что... Есть такая сегодня... Как сказать-то? Юридический аферизм или как вот юридически, да, когда люди специально, ну, ты-то от чистого сердца делаешь все, особо в договор не смотришь, где-то потому что человек милый, потому что все хорошо, и все это проводишь, заранее он находит ошибки в договоре, он подключает юристов, он подключает своих людей, и все это фабрикуется. Ты об этом ничего не знаешь. Ты-то живешь спокойно, а он на протяжении там полугода готовит все, приготовляет, арестовывает у тебя все имущество на этом основании и вызывают тебя в суд. Потому что, оказывается, ты должен 40 миллионов. Потому что договор был неправильно составлен, а по этой причине он не смог продать свои участки за 40 миллионов. Это потеря прибыли, да, как-то? По закону. Он якобы купил их для того, чтобы продать, но так как они не являлись тем, какими должны быть, он не смог их продать. А значит, он не смог получить прибыль. А значит, эту прибыль должны возместить вы. И земля тоже останется как бы мне. Да. А имущество все арестовано абсолютно. И когда тебя вызывают в суд и тебе предъявляют, а когда тебе говорят, у тебя все арестовано, тебя сразу лукавый куда загоняет? В позицию жертвы. Ты ничего не можешь. Все. Все твое богатство, все, что ты копил, все, что ты имеешь, оно уже не твое. Ты с ним сделать ничего не можешь. И тебе уже все, надо бороться. А как бороться, если у него это, например, пятое или десятое дело, и все до этого были выиграны, потому что везде свои люди, везде все договорено. И адвокаты, которые берутся все это решать, они говорят, ну если вы Путина лично не знаете, вам сложно будет тягаться, потому что там все уже сделано. То есть все, что было оформлено на жену, все перестало быть нашим. Вот так вот. Около 100 миллионов. Я же сказал, не с места. Вот они времена гонения. Все, ручки опустились, крылышки опустились. И начинаешь разбираться, а кто же господин-то в твоем сердце сегодня? А как же быть-то вообще? А как же он допустил-то? А для чего он вообще? Да как он мог вообще? А что теперь будет? Неужели вот так вот все вот это напрасно? Неужели вот так вот взял все и забыл? И вот здесь вот, я просто делюсь сердцем, что на самом деле говорить просто, но переживать немножко сложнее. Вот это вот упование перенести на Господа и полное доверие. Вообще полное доверие. Ты мой Бог. Ты сказал, да, что ни одно оружие не будет успешно. Ты сказал вот так. И жена молилась, и первый шаг, ей Бог сказал, идите вокруг суда, 7 раз обойдите в молитве, когда суд идет первый. Ну, бред же, ну, мы взрослые люди. Ну, понятно, там в Библии написано, там они ходили вокруг Ерехо. Ну, нам-то что, ничего же, не будем же смеяться-то над собой, ну, что ж, да? Будем, если ты веришь. Если Он твой Господин. И мы делали это, и суды переносились. Адвокаты, которые защищали, не верили, что все получится. И после каждого суда они становились все бодрее. А жена говорит, у меня есть там нормальные связи. Сначала они пальцем у виска крутили, а потом слава Господу. И вот эти вот времена гонений, чтобы их перенести, чтобы их пройти по-нормальному, Иисус должен быть Господином в твоем сердце. Ты по-другому не пройдешь. Ты по-другому обеднеешь. Ты по-другому будешь травмирован сильно. Бог этого не хочет. Поэтому Он не дает, не потому, что Ему жалко денег, потому что жалко нас. Чтобы нас не уничтожить, чтобы нас сохранить. Он говорит, когда я Господином стану вашим, мне не жалко. Вы пройдете любые вещи, любые... Это времена гонений, которые нам надо пройти. Только по одному мы пройдем, если Он будет нашим Господином. Больше никак. Поэтому, кто еще не потерял желание разбогатеть, с этого начинайте. Продолжаем. Многие же будут первые последними и последние первыми. Да? 30 стих. И нам кажется, что если мы встанем в очередь последними за колбасой, Бог обязательно нас как-то вперед продвинет. Я не буду вперед стремиться, я последний. Ну, глава меняется, а история продолжается. Он говорит, многие же будут первые последними и последние первыми, потому что Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управительственному, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Ключевое место, начав с последних до первых. Если бы он начал с первых, вопросов бы не возникало вообще никаких. И эта притча здесь бы не была написана. Но Бог настолько сильно нас любит, что Он продолжает нам показывать, какие мы. И какие у нас сердца, и с чем нам надо работать. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пастор Алексей, сколько это динарий? Дневная зарплата. $100. Много. 50. Неважно. Неважно. Но когда первые, вернее, последние получили $50, те первые подумали, ну мне-то 500 по-любому. Ну не иначе. Пришедшие первыми думали, что они получат больше, но они... Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на кого? На хозяина дома. И говорили, эти последние, тут вот сразу, сначала на него, потом на того, кто рядом. Эти последние работали 1 час. И ты сравнял их с нами. Вообще вот этот, он, вот, я не понимаю, вообще он достоин вот так вот жить? Я не пойму никак. Я в церковь хожу, Богу молюсь. А он, я смотрю, он вообще. Только пришел, да. Я ему 3 раза только сказал, а Господи, он вон как же, я не понимаю, как это. И это наши сердца. Это нам, он виноват. Он виноват в том, что он живет хорошо. Он дальше говорит, слушай, я же, говорит, все, с тобой-то все хорошо. Я же тебе что обещал, дал. Я же тебя вообще не обманул, нисколько. Вообще мы по договоренности с тобой. Почему тебя интересует не твоя жизнь, а жизнь другого? Почему она тебя сильнее интересует? Почему в тебе остается зависть? Зависть – это дух нищеты, чтобы мы знали. Это дух нищеты. Почему так происходит? Нам не жалко, что корова умерла. Умерла она. Жалко, что у соседа живая. Вот в чем дело. Вот где беда-то. Вот она, понимаешь? Своя-то ладно без нее. У него-то живая. Вот это мы. Он говорит, он показывает туда, с чем нам надо разобраться. Если мы хотим иметь от Него, вот с этими вещами надо разобраться. Вот эти вещи важные. Это такие мы. Хотя, ну я понимаю, мы христиане. Мы сейчас о многих вещах не говорим. Даже в близком окружении. Но давайте по-честному заглянем в наши сердца. Ведь чувства эти там еще возникают. Сложно здороваться с успешными людьми, с улыбкой. Проще сквозь зубы. И я тебя люблю. Ну так или не так? А можно представить такой момент, что вот если есть только ты и Бог, а все остальное декорация. Вот он, ведь так и есть. Он работает с каждым из нас. Индивидуально, с каждым индивидуально. И все, что приходит в твоей жизни, богатый сосед, еще что-то, это декорация. Для того, чтобы в тебе возникали вот эти чувства. Для того, чтобы... Потому что если они не возникнут, ты не поймешь, как с ними работать, да, что с ними делать. Почему? А потому что вот с этим разберись. И когда я стану воистину господином твоим во всем, когда ты научишься от всего сердца благословлять, и радоваться с радующимися. Мы плакать с плачущими научились. Это проще. Но вот радоваться с радующими, вот здесь загвоздка. Вы знаете, когда с нами эта ситуация происходила, вот те люди, которые были задействованы против нас, ведь Библия четко говорит, да, благословляйте тех, кто вас гонит, да, кто на вас восстает, да, врагов своих. Ну, сразу скажу, что сначала вообще это непросто сделать. Но результат приходит тогда, я помню этот день, когда я молился за этих людей со слезами на глазах. Я так желал им спасения, я так желал им Божьего благословения, потому что я чего-то начал понимать. Потому что я понял, что если не будет с Богом вот этого коннекта полного, то вообще ничего не будет. Вообще ничего не будет. Когда я не стал смешивать этих людей как создание Божие и то, что они делают, как одно. Вот они творение Божие. И Бог их, и мы знаем, да? Как Бог к ним относится. Мы знаем с вами. Этот мир может не знать, но мы знаем, как он относится к своему творению. Он сына своего не пощадил. Ради них, которые сегодня восстают на тебя. Ради них, которые сегодня гонят тебя. Он говорит, благословляй, делай мою работу. И когда вот это вот получилось, вот это вот разделить, и уже не смотреть на то, что они совершают, потому что от этого еще жальче их становится. И молиться за них, за их детей, за их семьи. И я помню, я молюсь, а у меня слезы из глаз. Я не знаю, я так, может быть, за свою команду не молился, может быть, как за них тогда. Потому что моя команда, она спасена, да, как бы, да. А эти люди, я понимаю, они в ад идут. И это настолько было. И тогда вот здесь происходит. Ведь главное вот здесь. Вот победа, бам, все, ты не жертва уже. Ты не жертва. А исходя из этого, и все начинает складываться. И все начинает накладываться. И все, ну, и все получается. Поэтому, знаете, что такое реальность? Вот, вообще от начала альность. Альность – это то настоящее, что происходит в духовном мире. Основа. Потому что есть конструкция, а есть реконструкция, да? Что у нас еще есть? Какие еще есть слова? Это сложно, что-то... Да. Вот. Да, репост. Смотрите, в духовном мире что-то происходит. Что-то складывается. Сейчас что-то складывается даже. Что происходит какая-то работа. Реальность. Это повторение того, что у тебя есть внутри. Если у тебя внутри сегодня горечь, обида, если у тебя внутри сегодня зависть, если еще какие-то вещи, не сомневайся, все это будет снаружи, да. Все это будет видимо. И наоборот, если ты сумел разобраться со своим сердцем, если ты сумел жить так, что Иисус твой Господин во всем, то не переживай, все это будет в реальности. Помните, в Малахии он говорит, 3 глава книги Малахии, помните, он говорит, если ты поймешь это, если ты перестанешь меня обкрадывать, то я запрещу пожирающим. Вот мы только что, я вам приводил пример о пожирающих, о гонениях. Да? Они всегда будут, но Бог всегда будет тебя защищать, если у тебя правильное отношение к финансам и правильное отношение к Богу. Если ты десятину, вот эту, которую имеешь, не начинаешь разбираться там, а это Ветхий Завет или Новый Завет, а вообще это закон или не закон, а мы не под законом, мы под благодатью. Знаете такие, да, истории разные? Вот пока будешь с этим разбираться, будут гнать тебя, если деньги есть. А как только разберешься, все будет сразу хорошо. Кто-то сказал, я не помню кто, он говорит, десятины, вообще это мы, говорит, аренду Богу платим просто за то, что ходим по его земле и дышим его воздухом. Просто, говорит, аренду плати, не думая. А то потом приходят, говорит, в комнату молит, Господь, у меня здесь не хватает, здесь болит, здесь тянет. Он говорит, это все понятно, продлевать будем? И он говорит, с радостью приносите. Да? Да любит Бог кого? Кто дает доброохотно. Кто это понял? Кто это понял и бежит? Держи, держи, не мое, твое. Не потому что я плачу для того, чтобы умножилось, для того, чтобы это, мы сейчас об этом поговорим. Еще момент важный сейчас. И жену свою попрошу. Сейчас будут практические вещи. Я же говорю, миллионеры вы все. После того, как сказали, что не отпустят, у нас выхода нет. Секретные ингредиенты будут применены сегодня. 2 Коринфянам, 9 глава. Так. Ой, здесь так много написано, что Бог силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда, во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Этот стих, это для русских он должен по-другому звучать, что если ты начнешь творить добрые дела, и вдруг тебе не хватит, то Бог тебе даст. Ну, здесь, понимаете, надо поменять местами, потому что у нас русских, ну, Бог силен обогатить. Слава Господу, а дальше не читаем. Нет, там фишка-то в чем? Доброе дело. Отдавать. Если научишься отдавать. Если научишься отдавать, все будет. И вот здесь интересно написано. 10 стих. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Дающий семя сеющему и хлеб в пищу. Мы должны понимать, что мы имеем от Господа и семя для того, чтобы сеять, и имеем пищу. И вот это не надо путать. Потому что если сеять хлеб, он, как правило, гниет. А если кушать семя, не наедаешься. Аминь. Из того, что ты имеешь, из того, что Бог тебе дает, Он хочет, чтобы ты четко понимал, чтобы тебя это радовало, что ведь от начатков, и ведь если начаток свят, да, и Он нас учит от начатков. И когда мы убираем какой-то урожай, всегда что? Всегда на семена вначале, да? Оп, вот это всегда, всегда. И вот это первое, что у тебя есть, вот это первое, это Господа. И не надо думать, что... Ну ладно, что я в эту неделю столько или в этот месяц столько, сейчас не хватает денег, потом в том месяце отдам за два месяца, а потом за три. Ну и как правило, когда приходит третий, если сил хватает, отдаешь за один, да, и еще немножко там. Ну как-то вот, ну мы люди, потому что. Он говорит, я запрещу тогда пожирающим, если ты это поймешь. Если ты это поймешь, если ты не будешь путать, не будешь хлеб сеять, а вот то, что принадлежит мне, вот то первое, что ты получил. Тогда, если ты это делаешь, это 100% он твой господин. Это 100% ты свой фокус с нужды. Почему мы не платим десятину, например, или не даем денег, или даем немного? Потому что мало. Не хватит. То есть наш фокус... Наши мысли, наше внимание, отводится на то, что не хватит. О чем думал Иов, то его и постигло. Не хватит. Оно и не хватает. Но когда ты отдаешь первое, твой фокус автоматически, слава Господу, и ты не думаешь о том, что хватит или не хватит, ты думаешь, Господь позаботится. Он всегда заботится. Он всегда заботится. И это делаешь, когда с радостью, это делаешь, когда, понимая все вещи, чуть-чуть осталось уже. Приготовьте кошельки свои пока. «23:23 Матфея. Чувствую, жена меня будет ругать. Опять скажет, поясничал, за кафедрой стоял. Позорил меня. Сейчас сама выйдешь, я знаю как. Вот внимание. Ключевое место. Ключевое место. И начнется практика. «23:23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смята аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе». Важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Десятина – это истина, да? Это откровение. Это даже закон был написан долго, ну, намного после того, как было откровение у Авраама, да, с десятины. И весь еврейский народ десятину приносил. И мы об этом много знаем, и о многом говорим. И сейчас мы говорили, что да, от начатка, лучше так, доверие, чтобы фокус на Господа. Он говорит, послушай, и есть истина, которая важнее, которая должна идти впереди. Впереди десятина. Если для тебя десятина будет важнее, чем эта истина, она не будет работать. Суд, милость и веру. Как тебя Бог судил за твои поступки, за твое беззаконие, за твои грехи? Как Он тебя судил? Он простил тебя, оправдал. Каждый из нас здесь сидит, потому что оправдан. Не надо это забывать никогда. Вообще никогда. Это наиважнейшая заповедь. И как мы должны относиться к другим? Милость должна быть и у нас тоже. Все, вот ключ. Вот ключ. Суд, милость и вера. И вера в Господа. И когда ты с этими мыслями, когда вот с этим сердцем ты начинаешь распоряжаться своими финансами, Богу вообще нет проблем их умножить. Вообще нет проблем. Они будут умножаться, если у тебя будет идея, на что они тебе нужны. Потому что если они тебе не нужны, то они тебе не нужны. Если ты не строишь молитвенный дом, зачем тебе деньги? Я так утрирую. Они должны не испортить твою жизнь, не повредить тебе. И Бог нас учит, доверяя нам вот эти проекты, подобные проекты о строительстве домов, Он нас учит, насколько Он благ и милостив, и сколько у Него денег, да? Скажи, пастор Алексей, если бы, когда ты начинал строить, когда ты думал, строить или не строить, если бы Бог тебе сказал, что ты потратишь вот это количество денег, ты бы сказал, это не мое. Не, увольте, это не у меня. Вот есть чуть-чуть, и то в долг. Да. Но сегодня, когда это сделано, и ты понимаешь, сколько сюда ушло, и я уверен, ты сам не знаешь, откуда они пришли, эти деньги. И до конца посчитать не можешь. Потому что у Бога нет проблем. У Бога нет проблем с финансами, они у нас проблемы. И Он нам показывает, слушайте, друзья, давайте вот здесь разберемся. Суд, милость и вера. И только потом финансы. И только потом они не могут быть впереди. есть заповедь важнейшая. Они не все одинаковые. Вера, надежда, любовь, но любовь больше. Да? Есть заповедь важнейшая. Вот если эту важнейшую уловить, оценить, понять, разобраться, то с неважнейшими вообще проблем нет. Аминь. Согласны? Татьяна Вячеславовна. Шалом, драгоценная церковь. Я хочу вас обрадовать. 18-й год – это год щедрый на благословение и на все то, что у вас не хватает. Он не щедрый на плохое. Плохого не будет. Ну, как мой супруг рассказал, да, я занимаюсь бизнесом уже очень давно. Он тоже занимается, но про себя он не стал рассказывать, ладно. И было у нас, да, вот такое вот, я нашу семью подвела немножко, не учтя, что есть юридические мошенники. Если одна запятая стоит не та, там, то бывают такие вещи. Я не буду вам рассказывать все истории, как и что, да, то есть это, в принципе, не важно. Важно, наверное, уже о победе сказать. Что да, сначала ты, ну, тебя придавливает, и этот мир, и особенно когда ты встречаешься с людьми, которые из этого мира, они тебя же давят юридически, они тебе говорят, ну все, ты проиграла, у него друг, председатель суда, и сказали, что вы отдадите все. И ты приходишь и понимаешь, тебе надо выезжать с семьей из дома, и ты думаешь, подставила всю семью. То есть там, да, внуков лишаешь, то есть у нас еще есть, ну, внук уже, то есть внук остается без жилья там, да, то есть и все остальное, и все, что нажито было непосильным трудом за 20 лет бизнеса, все надо отдать. И это так прижало, и слава богу за моего мужа, ни разу он меня не обвинил, хотя, в принципе, ну, было нормально сказать, что ты что сделала вообще. Ни разу не обвинил и сказал, что... пройдем. Я прям думаю, слава богу, не выгнали из дома. Вот, то есть как бы. И Бог стал давать откровения. Он сначала показал место Писания, как у Давида, когда он потерял все, и его друзья даже хотели его побить камнями, да, и он показал, что человек, который из мира, он показал дорогу. Бог сказал, что могут быть люди, которые покажут дорогу, направление правильное. И потом он показал, что он забрал все свое и еще забрал у них. Потом он подтвердил, что из Египта, когда выводил, что обобрали они египтян. То есть я... Как бы мы молились, и мы в духе поняли, что победа, она есть. Все, мы в духе победу одержали. Надо было уже только ее... Я когда адвокату сказала, что Бог, ну, у него есть председатель, там кто-то, у меня есть Бог. Это, ну, она такая... Ну, она подумала, что, ну, чисто с горя с ума сошла. Потому что она говорит, ну, да, да, да, да. И она говорит, ну, в первый суд все решится, и у тебя сразу все отымут. Говорит, ну, без вариантов. Переносить его нет смысла. Но на сегодняшний день мы одержали победу уже не только в духе, а мы одержали ее в физическом мире победу. Этот человек не смог сделать то, что он хотел сделать. И вот сейчас просто будет последний суд, который именно будет уже снимать арест. То есть уже со всего имущества. То есть и он не смог произвести, он, наверное, сам не понял, почему. Он тоже это не смог произвести, потому что он же не ожидал, что... Не все делается в этом мире только через знакомство. Хотя, не скроем, я тоже пыталась мирски сначала. И Бог закрыл двери везде. Вот он просто сказал, что только ну, он. Но это не суть важная. Сейчас мы хотели поговорить да, вот просто про финансы. И почему вообще мы, в принципе, в этом двигаемся. Я верю, что Бог хочет исцелять нас не только физически. Мы привыкли в церкви молиться только за физические недуги. Но финансовая нехватка, или это тоже недуг. И его надо исцелять. И мы двинулись в том, что мы стали тоже делать финансовое исцеление. Как бы мы стали делать эти служения, у нас проходят инкаутеры, где мы проводим исцеление, в том числе и по финансам. И вот я сейчас поделюсь с вами немножко именно оттуда. И почему мы это начали делать? Потому что вот что такое преуспевающая душа? Да? Вот преуспевающая душа – это Бог хочет, чтобы мы уже Царство Небесное здесь, на земле уже имели. Мы наследники. И Он хочет, чтобы мы здесь уже в это наследство вошли. А что делает болезнь финансовая? Что делает? Мало того, что у нас душа-то не процветает. Как она может процветать, если она болит? Потому что процветающая душа, туда все включено. Да, это и эмоции, то есть это и здоровье финансовое, то есть просто, ну, мы сейчас об этом говорим. А дьявол, он хочет это все отнять, он хочет лишить нас этого, он хочет лишить нас того, чего, что Бог для нас предназначил. И почему есть вот этот вот дух мамоны и нищеты? Это же два брата-близнеца. Ведь дьявол, он делает как подмены? Он же все заменяет, он так заувалирует, вроде, ага, мамона, они сразу плохо, потому что место Писания есть. Про нищету место Писания нету, все заувалирую, и они согласны быть нищими. А что, ну да, что такое мамона? Это же по сути, да, вот о чем вот сейчас говорил Григорий, это о том, что когда богатый человек, на что нацелен? На деньги. Ну вот у нас же и бедные люди есть такое, что без денег я не смогу. То есть надо купить таблетки, я не выздоровлю, нужны деньги. Да? Неважно, деньги у тебя есть или нет, важно, на что ты надеешься. Мамона – это надежда на деньги, а не на Бога. Это твой взгляд только туда упование. И что такое нищета, дух нищеты? Это тогда, когда тоже вот всегда не хватает, мало-мало. И в принципе они идут рука об руку. Что дает дух нищеты? Это бесславие, это безнадежность, бесценность себя. То есть вот этот человек это так ощущает. А что дает дух вот мамоны? Это злоупотребление, это жадность, зависть, корысть. Это амбиция. То есть они, ну, идут рядом, только немножко они там различаются. Да? И если с мамоной разобраться, наверное, все-таки более проще. Почему? Потому что там один главный такой пункт – это на кого ты надеешься. То есть и каждый человек знает, надеется он на Бога или на финансы. То есть каждый человек, почему, когда, помните, он говорит, она две лепты положила, это последняя. Почему для Иисуса это было важно? Потому что у нее реально были надежды не на две лепты. Потому что она понимала, что только Бог ее накормит. Сколько бы у нее не было денег. У нее не было надежды на финансы, потому что многие бедные люди, да, ну как вот если говорят про семена, мы съедим семена, а то, что завтра сеять нечего и не будет урожая, то есть, да, вот, ну, как бы она на это не надеялась, она знала, что Бог ее прокормит. И что дает у нас дух нищеты? Если как его узнать? Если бы это было просто духи, с ними было бы легче разобраться, да, мы бы во имя Иисуса запретили бы, выйди вон, и все хорошо. Но у нас мышление нищеты еще есть. Самое главное, что вот тут вот. И это наследие наше от наших предков, ну, пережить революцию, война, потом, да, вот эти постоянная нехватка СССР, бешеные очереди зачем-то. Ну, у нас это, да, вот мышление. Вот помыть пакетик целлофановый, повесить, посушить. Ну, вот вы же помните, у родителей же у всех висели. Да, вот это нормально. А сейчас что мы делаем? Вот если вам бесплатно дают вот всякую фигню, пробники, ведь все же собираем. Вот они не нужны, но мы все же соберем. А шмотки сложить на... Вот, ну, раньше-то понятно, почему родители. Купить было невозможно. И думают, перешьем это. Но мы же тоже складываем впрок. И у многих, если открыть, закромата лежат впрок, который никогда не оденется. Мне до сих пор мама говорит, ты вот не выкидывай после там внука, вот сейчас, да, там ты вещи положи, она второго родит. Я говорю, Маш, да, мама, когда она второго родит, то уже, ну, вещи-то другие будут, пусть другие пользуются. У нас уже вон пятые дети, вещи вот так переходят. И слава Богу, пусть пользуются. Я говорю, зачем их класть-то? Раньше купить было нельзя, понятно, они клали. А мы-то что их складываем? А помните полные серванты посуды на день праздничный? У меня мама так его не достала. Вот, ну, стоит праздничный сервиз. Он уже давно не праздничный. Ну, день праздник. Все ждали лучшего дня. Такое ощущение, что все жили всегда в плохом дне, и этот сервиз стоял на лучший день. Когда же он настанет? Дайте потратить, где этот лучший день. Это как это, знаете, вот, ну, вот старое убеждение. У меня мама говорит, у тебя никогда не лежит деньги на черный день. Я говорю, мама, слава богу, у моего жизни его не будет. Зачем я буду заранее копить и ждать черный день? Представляете, вот, ну, сами себе вот что делаем? И вот это вот у нас оттуда, вот накопительство, вот ненужного, собрать ненужное, вот эти пакетики под раковиной, там вот эти, сейчас же еще придумали их, ну, куда сувать надо. То есть вот, ну, вот это и есть дух нищеты. Всегда не хватает, всегда мало. А богатые люди, у меня есть знакомая одна, у нее очень много денег. Она говорит, я не могу купить в Диксе. Не про распродажи. Только аукционный товар. Я говорю, ты что вообще, что ли, он тебе не нужен? Она говорит, он аукционный. Она говорит, я не знаю, что с собой сделать. Я не могу. Вот лежат две курицы. Одна написана, допустим, там на зерне. И она на 50 рублей дороже. Я не могу ее дороже купить. Она говорит, я могу позволить себе. Но не могу купить. Она не может себе купить новую шмотку, пока не порвется старой до такой степени, что уже, ну, разошлось швы. Я ей говорю, зачем ты их копишь? У тебя их много. Она говорит, я не знаю, душу греют, что есть. Вот понимаете, вот она, это дух нищеты. Какая разница, сколько у тебя денег? Ты даже от них сам не кайфуешь. Не то, что еще кому-то дать. То есть понимаете, в чем дело? И что делает нищета и убеждение нищеты? Она тормозит щедрость. Вы никогда не сможете быть щедрыми, если вы будете в нищенском мышлении. Потому что вам всегда будет мало. Вам не хватит, как вы можете пожертвовать. Опять же, что вы никогда не сможете вылезти выше той планки, чем в которой вы находитесь. Потому что нищета, она всегда приземляет. Она всегда обесценивает вас, она всегда убирает вашу ценность, она всегда хочет лишить вас того, что предназначил для вас Иисус. Потому что у Бога для каждого из нас есть чудесное предназначение, и каждый из нас – это драгоценность со своими дарами, со своими возможностями. И каждого из нас Он хочет поднять высоко, чтобы мы светили. Нищета не дает, вы бесценны. Вы раздавлены, вы не можете, вы никчемные. Причем это ваши мысли о вас. Это не люди даже так думают, это вы так думаете. Потому что дьявол так делает. Что еще делает? У вас получается, ну, как бы и у нас, ну, я, слава Богу, уже с этим практически разобралась, хотя иногда я туда-обратно возвращаюсь. Что одни и те же решения. Постоянно любимые грабли. Уже лоб просто, они прилетают в одно и то же место, он уже адаптировался. То есть, понимаете, постоянно одни и те же ошибки. Всегда, понимаете, не дает поступить нам по-другому вот этот вот, вот это вот, как бы, наше вот мышление. Из-за этого нам надо вырваться оттуда. Нам надо уйти оттуда. Деньги, это же, вот смотрите, сами деньги, это не зло. Деньги, они, у них есть, что они увеличивают. Деньги, они как лупа. Они высвечивают ту проблему, которая, в принципе, в каждом человеке уже была. То есть, или если ее нету, значит, ну, они это тоже высветят, понимаете? Это лупа большая, которая... Все сразу показывает. Да? Как мы, помните такие, дай человеку деньги и власть, и ты увидишь его. Ну, вытаскивает на поверхность. Да? То есть отними деньги, тоже увидишь. То есть деньги, они просто имеют вот эту возможность. И опять же, кто их наделил этой возможностью? Бог. Ведь на эти деньги, деньги Богу здесь нужны, на этой земле. Если Он отдал нам власть на этой земле, Он говорит, да, здесь вы имеете власть. Значит, Он может нас наделить властью, да, что-либо решать, но для каких-то решений нужны финансы. И когда мы не берем эти финансы, посмотрите, сколько сейчас благотворительных обществ и всего остального, и там нет практически нигде христиан. Но Бог дает деньги тем, кто готов туда их отдавать. И сейчас до смешного у бизнесменов, неверующих, представляете, они говорят, отдай десятину, найди фонд, кому ты будешь отдавать десятину. Они знают эти законы. Они знают эти законы, и они отдают эту десятину. Но Богу ничего не остается. Но самое страшное это в этом в то, да, классно, выздоравливают, да, классно, кормят, все классно, но спасения они не могут дать. Они, да, они закрывают дыры, они делают финансовое все, но спасения-то они не дают. Люди о Боге-то не узнают, они просто узнают о хороших людях, о том, что есть хорошие, добрые люди. А ведь Бог хочет, чтобы мы там были, чтобы мы стояли у этих истоков, чтобы помимо финансов мы говорили еще им истину. Чтобы помимо всего этого мы могли там еще благовествовать, да? Но ему ничего не остается, он видит сердца, и он дает тем людям финансы, у кого сердца открыты, отдать. Потому что эти финансы, почему, ну, они есть? Потому что он знает, что ты готов их пожертвовать, куда нужно ему, а не будешь скапливать в мешок. Бывают иногда такие, которые вот свое предназначение, но мешок скапливают, вот как-то у них получается. И я хотела бы сейчас уже вас не задерживать, а вот как бы практически, да, уже так уже подвести вас к этому. Очень часто спрашивают, приезжают, ну, к нам друзья, знакомые, просто, ну почему мы молимся, мы провозглашаем. Мы еще что-то делаем там, да, мы стоим в прорыве, мы даем десятину, мы пожертвования даем, а денег нет. Они говорят, в чем секрет, расскажите. И я реально поняла, что первый, наверное, это определить проблему, что болит. И если каждый вот из вас, у кого есть проблемы с финансами, вот задаст вопрос такой сам себе, а зачем они мне нужны? Ведь это же ответственность, большие деньги. Кто готов взять за это ответственность? Кто готов понести? Потому что, вот, допустим, у нас один знакомый, ну, так вот разговаривали, говорю, слушай, я говорю, ну вот зачем тебе финансы? Вот зачем? Вот просто скажи, зачем? Он говорит, ну как зачем там? Ну купить квартиру, купить машину, то-то. Я говорю, ну вот представляешь, вот ты все это все купил, все покрыл. Дальше зачем? Вот зачем дальше? Он говорит, ну хочу сидеть в дорогих ресторанах, там пить кофе. Я говорю, опа. Я говорю, как ты думаешь, через сколько времени в этом дорогом ресторане ты заметишь молодую красивую девушку? Ну, понимаете, для чего нужны финансы каждому из вас? Для чего? Надо помолиться и у Бога спросить, для чего? Ведь вы, имея детей, не дадите двухлетнему ножик колбасы порезать. Потому что он все пальцы вместе с колбасой порежет. Бог никогда не даст финансы, когда он понимает, что вы порежетесь. Что вы не сможете взять эту ответственность, вы не сможете понести ее. Вы просто убьете сами себя, еще и рядом пораните толпу. Просто как из огнемета. Он никогда этого не даст. Из-за этого, если вы помолитесь и спросите у Бога, а для чего мне финансы, и не услышите пока ответ, значит, вот вам надо сначала услышать Бога. Зачем? Потому что просто, ну, нужды покрыть, а потом начать на эти финансы уйти от Бога и упасть, Он не даст вам этого. Он просто очень любит вас, каждого. Из-за этого первый шаг – определить проблему. Для чего они нужны? И когда вы узнаете ответ, вы поймете, почему их нет. То есть очень все логично. А еще я хотела бы сейчас с вами, чтобы у нас есть у каждого ложное убеждение, от общества нашего, от страны, там, от родителей, от всего, чтобы вы закрыли глаза, и давайте сейчас спросим у Бога и услышим, и отречемся от лжи, в которую мы все это время верили. Давайте закроем глаза и повторяйте за мной молитву. Господь, какое ложное убеждение у меня есть в отношении финансов? Я думаю, каждый из вас услышал. Давайте теперь отрекемся. Господь, я отрекаюсь от этой лжи и прошу, прости меня, что я верил в нее. Господь, какую истину ты хочешь, чтобы я знал о финансах? Давайте помолимся. Господь, я принимаю Твою истину, и я благодарю Тебя за нее во имя Иисуса Христа. А теперь я хочу, чтобы мы с вами сделали пророческое действие. Я не знаю, может, я не права сейчас, но мы должны сейчас произвести пожертвование, вот понимаете, вот пророчески в свою жизнь, чтобы во сто крат. Потому что есть пророческие действия в отношении финансов, не только в отношении там, каких-то других вещей. Практические действия доверия Богу. У тебя? Сумка где-то там, говоришь? Господу. Аллилуйя. У меня внутри было ожидание, что когда пастор Григорий и Татьяна приедут, они привезут и передадут церкви некое духовное дарование. И я верю, они что-то привезли, и нужно, чтобы они еще помолились, передали нам это. У них есть откровение, дар, они живут этим. У них есть мышление, изобилие, не нищеты, не мышление мамоны, а мышление изобилия, изобилие, небесное мышление. И способность умножать финансы. И, Татьяна, я верю, ну, у вас не только этот дар, но еще дар исцеления, исцеления финансового, исцеления душевного, внутреннего, физического. Я хочу, чтобы вы помолились, мы принимаем вас как эти дары служения, и мы хотим, чтобы вы помолились и передали нам то, что этот дар несет. Просто благословили нашу церковь. Аллилуйя. Вот иметь мышление свободы, не нищеты, не мамоны. И вот то, что вы слышали сегодня, Татьяна делилась, это часть программы исцеления, которое называется СОЗА. Это часть финансового исцеления. Я хочу, чтобы вот вы сейчас помолились, чтобы вот мы двигались в этом финансовом изобилии. Сегодня, кстати, день интересно, так совпало, что сегодня мы отдали последнюю часть денег, все у нас есть финансы, кроме этих. У нас был долг 2 миллиона 400 тысяч рублей. Сегодня этот долг покрыт. Все, за стройку, все. Так, интересно. Удивительно, что-то совпало. Аллилуйя. И, пожалуйста, помолитесь. Что, короче, все, что есть на их жизни, пусть идет на нас. Хорошо, доброе. Аллилуйя. Вот об этом я прошу. Молитесь, давайте. А мы встанем и мы примем. Если вы дадите еще 15 минут, мы с вами на небо сходим сейчас, там лучше узнаем все, да, что пастор Григорий здесь будет рассказывать. Вы согласны на небо идти? Не боитесь? Я так рад за вас. Так, группа прославления будет потихонечку играть, да? Не улетайте только тоже, вы здесь нужны. Можете, давайте садиться, чтобы спокойно было. Мы сейчас такой сделаем с вами один... Как это называется? Действие. Спасибо. Классное. Вы знаете, что Бог знал каждого из вас? За много лет, даже до вашего рождения, до нашего рождения, каждого из нас. Если я что-то знаю, да, о ком-то, у меня есть определенное понимание, или определенная цель, или определенные мечты об этом. Аминь? Так или не так? Не просто знаешь, да? Тем более, если это твое творение. У Бога есть мечта о каждом из нас. Аминь. Вы можете долго с закрытыми глазами сидеть? Закрывайте. Сейчас я вам сначала расскажу. Мы пойдем по лесенке с вами такой. Пойдем на небо сейчас. И на каждой из ступенек мы будем отвечать себе на вопрос. Потом будем спускаться оттуда и увидим, как все в жизни меняется после того, как ты узнаешь, кто ты на самом деле. Закрывайте глаза. Дух Святой, я так благодарен Тебе, что Ты здесь, на этом месте. За Твою любовь, Дух Святой, к каждому. Я так благодарен Тебе. За то, что мы имеем эту величайшую привилегию просто пребывать в Твоем святом присутствии. Просто пребывать, Господи, там... где Ты, когда Ты прикасаешься к нам, когда Ты обнимаешь нас. Так прекрасно находиться в Твоих объятиях, осознавая, что Ты здесь, на этом месте. Благослови наше путешествие. Будь с нами. Давайте ответим на вопрос сейчас. Каково мое окружение? Кто меня сегодня окружает? Люди, которые окружают меня в каждом дне. Кто это? Что это за люди? Поднимаемся на следующую ступеньку. Аккуратнее, она как лифт работает. Вы в нее встаете, и она поднимает вас выше гораздо. Вы уже сверху можете видеть этот город. Давайте ответим на вопрос. А какое мое поведение сегодня? Что я делаю в своей жизни? Чем я занимаюсь? Давайте встаем еще на одну ступеньку. Мы еще выше. Еще один вопрос, на который нам нужно ответить. Какие у меня способности? Что я способен делать? Что я могу делать сегодня? Наступаем еще на одну ступеньку. Мы уже над облаками, да? Видите это? А какие у меня сегодня ценности? Какие убеждения, что мне воистину ценно сегодня и в чем я воистину убежден? Пойдемте еще выше. Еще на одну ступеньку встаем. Какая наша идентичность, твоя идентичность, с кем ты себя можешь идентифицировать, кто ты сегодня, как ты себя представляешь, как ты себя чувствуешь. Последняя ступенька, на которую мы встаем, и оказываемся на небе. У престола милости и благодати. И еще один вопрос. А какова моя миссия там, на земле? Я живу для того, чтобы... Давайте спросим у Бога. Повторяйте за мной в молитве. Бог Отец, я знаю, что ты знал меня за много лет до этого момента. Я знаю, что ты любил и любишь меня. Бог Отец, покажи мне то место, на котором я должен находиться, чтобы радовать Тебя. А теперь я хочу, чтобы мы... Вот с этим представлением, которое мы сейчас получили на небе, опускались вниз, и пусть все меняется относительно небес. Давайте с собой вот эти небеса, вот это откровение небесное опускать. И теперь, а теперь какая идентичность? вот на той ступеньке ниже, вот теперь, зная свою миссию, понимая, где ты будешь радовать Бога, теперь с чем ты себя можешь сравнить или почувствовать? Кто ты? А если опуститься еще на ступеньку ниже, а каковы сегодня твои ценности и убеждения в соответствии с тем небесным, где ты был только что? Что тебе стало ценно? В чем ты сегодня убежден на 100%? Еще на одну ступеньку ниже опускаемся. Давайте подумаем и ответим на этот вопрос. А какие у меня сегодня возможности? Вот теперь, каковы мои возможности? Опускаемся ближе к городу. Каким будет теперь мое поведение? Что теперь я буду делать? Как я себя буду вести? Опускаемся на свои стулья в зале. Каково мое окружение? Каким оно будет, если я принесу небеса на эту землю? Оно будет радовать? Оно изменится? Отец, мы благодарим Тебя за это чудное время, Бог мой. Я благодарю Тебя и славлю, потому что Ты царь. И пусть Твой трон будет утвержден в наших сердцах, в наших жизнях, в наших семьях, Господь, в наших домах во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя, царствуй в моей жизни, потому что она Тебе принадлежит во имя Иисуса. Папочка дорогой, именем Сына Твоего Иисуса Христа из Назарета я благословляю эту церковь, каждого человека сидящего, каждого, кто слышит сейчас эту молитву, каждый, кто жаждет Тебя, я благословляю, Бог мой, тем, что я имею, Бог мой, от Тебя. Если что-то есть во мне от Тебя доброго, Бог мой, пусть оно останется здесь и умножится во имя Иисуса Христа. В каждом, Бог мой, кто слышал, в каждом, кто принимал во имя Иисуса Христа, Господи, пусть придет свобода, свобода в сердца, пусть уйдут всякие духи, которые держат еще, всякое мышление неправильное. Господи, просто именем Иисуса разрушаю. Пусть Твой крест встанет, Господи, между каждым человеком и неправильным мышлением во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, забери неправильные мысли, неправильные убеждения и дай ум Христов каждому из нас, чтобы мы прославляли Твое святое имя, чтобы мы возвеличивали Тебя, Бог мой, чтобы люди, глядя на нас, видели Тебя, Отец, слушая нас, они слышали Тебя, Господи, чтобы, когда мы возлагаем руки, Ты возлагал свои руки, да будет так, Бог мой, во имя Иисуса. Господи, пусть Твоя церковь, Бог мой, становится влиятельной, пусть она возрастает, Бог мой. Я молюсь о том, чтобы каждый прихожанин стал делателем Твоим во имя Иисуса Христа и вышел на жатву, Бог мой, на которой Ты хочешь видеть, Бог мой, на которой Ты особенно хочешь благословить, Господи, на которой Ты ожидаешь каждого уже, Боже, во имя Иисуса. Дай нам занять это место в теле Твоем, Бог мой, где Ты особенно, особенно благословишь нас, Господи, потому что Ты любящий Отец. Потому что я знаю, что Ты не мерую даешь, не мерую изливаешь, Бог мой. И пусть наши сердца будут свободны для того, чтобы принимать от Тебя, Господи, во имя Иисуса. И пусть наши жизни будут радовать Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Хвала Тебе и величие. Господи, пусть мы говорили сегодня Слово Твое в отношении финансов. И я прошу Тебя, пусть то посеянное Тобой вырастет и принесет плод, который будет радовать Тебя, который будет угоден Тебе, который будет радовать окружающих во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Пусть изобилие, Бог мой, которое Ты приготовил, для этой церкви. Оно и зальется сюда. Через открытые Тобой небеса, Отец, в открытые Тобой сердца во имя Иисуса Христа. Пусть придет та свобода и тот праздник в жизнь каждого. Воздайте славу Господу. Аллилуйя. Господь, я благословляю эту церковь, каждого человека, Господь, в этой церкви, Твоим святым именем, Отец, Твоим святым именем, именем Иисуса Христа, Господь. И я прямо сейчас пророчески, Господь, говорю, пусть снимутся всякие, Господь, линзы, Господь, которые, Господь, показывают, Господь, все, что Ты хочешь показать, искривленно. И я прошу для каждого, Господь, Твой Божий взгляд, Господь, на людей, на вещи, на обстоятельства, Господь. Пусть, Господь, уйдет всякая ложь из их жизни, Господь. Благослови их каждого своей истиной, Господь, кто они. Господь, в Твоей семье, Господь, я прошу, подними каждого, Господь. Очисти, Господь, разум, Господь, чтобы у них мышление было Твое, святое мышление, Господь. И пусть они воссияют, Господь, всеми гранями, Господь, в своих дарах, Господь, во всем том, чем Ты их наделил, Господь. Поставь каждого там, где они должны быть, Господь, во славу Твою, Отец. Я благословляю эту церковь и верю, Господь, что Ты щедрый Бог, Господь, и Ты зальешь, Господь, на них просто благословение, Господь, изобилие благодати, Господь, процветание, радости, Господь, и мира, Отец. И я верю, что каждого из них, Господь, Ты исцелишь дух, душу и тело во имя Иисуса Христа. Аминь.